Часть третья. Юность. Глава первая. В одно осеннее утро. Солнце. Прохладное ясное утро. Синие-синие, яркие небеса. Воздух прозрачный и легкий, словно поет неведомую красивую песнь. Что-то звенит в лесу и в поле. И приятным стеклянным звуком расплывается в воздухе этот звон. В нашем саду в последней предсмертной пляске кружатся листья, желтые, как густой топаз, багрово-красные, как кровавые альмандины. Пахнет вином и грустной умирающей природой. А солнце сверкает еще как летом. И небо, синее-синее, тоже кажется совсем летним, горячим небом. Я стою перед зеркалом в нашей маленькой гостиной и пристально рассматриваю свое лицо. Мне 18 лет, и в этом году я окончила весной курс в нашей провинциальной гимназии. Я скорее высока, нежели мала ростом. Скорее дурна, нежели хороша собой. У меня неправильные черты. Слишком яркий крупный рот, здоровый, свежий, как и надо ожидать от деревенской девушки, яркий цвет лица и большие блестящие глаза, оттененные длинными ресницами. Мои зубы белы, а волосы до того густы и обильны, что Ганя с трудом расчесывает их по утрам. Сегодня она их причесала с особенной тщательностью. Сегодня же велела надеть мне и мое новое платье. Серое теплое сукно тесно охватывает мою тоненькую фигуру, а из-под круглой фетровой шляпы выжидательно и радостно поглядывают глаза. Нынче один из значительнейших дней моей жизни. Нынче, после долгих лет разлуки, я снова увижу моих друзей. Семья де Аберн после шестилетнего отсутствия снова возвращалась сюда, в свою усадьбу. 3 года тому назад старого графа разбил паралич за границей. Его лечили там на всякие лады, но лечение помогало мало. И врачи посоветовали старому графу пожить на свежем воздухе в его новгородской усадьбе. В последнюю нашу коротенькую встречу с моими друзьями, которые неделю-другую проводили здесь одним летом, я была еще совсем юной 15-летней гимназисткой, они — взрослой 16-летней барышней, Этьен и Вадя — молоденькими лицеистами. Теперь оба они уже окончили курс в одном из привилегированных учебных заведений страны. Теперь Этьен служил в Лондоне при нашем посольстве. Вадя еще учился в Петрограде. Старший из братьев де Аберн, мой любимый товарищ детства, брал отпуск на сентябрь месяц, чтобы вернуться в Россию с отцом и отдохнуть в Анином 3-4 недели вне своей дипломатической службы. За последние 3 года я не видела членов семьи де Аберн, и мы обменивались только короткими поздравительными письмами по торжественным дням или открытками. Но дружба моя с ними, особенно с Этьеном, не прекращалась. В последнее пребывание в Анином моего товарища детства эта дружба особенно установилась и окрепла между нами. Мы были неразлучны. Вместе гуляли, катались верхом играли в крокет, теннис и много читали. Они, Вадя и Лили, присоединялись к нам. Но они менее понимали меня, менее подходили складом своих характеров и натур, нежели подходил ко мне Этьен. С Этьеном же я чувствовала себя совсем хорошо и свободно. И теперь, нынче, при одной мысли о том, что он приедет сюда, и мы снова возобновим наши прогулки с ним, мое сердце радостно билось в груди, и сознание той же радости охватывало душу. «Ну что, готовы, Люся?» «Батюшки мои, да что ты за прелесть сегодня?» «Нет, шутки в сторону, Люська. Этот скромный костюмчик как нельзя более идет к тебе. Не веришь? Тогда спроси медвежатника. Кстати, он, кажется, едет. Ты слышишь, как его колокольчики заливаются вдали?» Я быстро отскакиваю от зеркала и сталкиваюсь с тетей Мусей. Она в своем обычном черном платье, похожем на ряску монахини, с кожаным пояском вокруг талии. Этот скромный костюм она носит уже несколько лет подряд. С гладко причесанной и уложенной венчиком на голове белокурой косою. За последние 5-6 лет характер моей тетушки круто изменился, стал еще тяжелее, круче и нетерпимее. Ни голубиная крутость Гани, ни добродушие отца не могли уже переделать этой тихо увядающей в глуши когда-то веселой и жизнерадостной девушки. С моим поступлением в гимназию в нашем деревенском доме стало еще тише. И эта тишина и покой раздражающе действовали на тетю Мусю. Тетя Муся была одна из тех натур, которые любят наряды, выезды, любят блистать, быть заметными в обществе. А раз этого нет у них в жизни, они скучают, чахнут и хиреют, как осенние цветы. Окончив курс учения в институте, тетя Муся питалась самыми радужными надеждами на будущее. Она надеялась занять видное место хотя бы среди нашего провинциального общества и сделать, в конце концов, блестящую партию. Но, увы, общества в нашем городке почти не было, а служащие в нем чиновники и офицеры менее всего думали о развлечениях. Это были, по большей части, отягощенные большими семьями люди, считавшие каждый израсходованный грош. Что же касается до окрестных помещиков, то те и совсем почти не выезжали из своих гнезд. И вот молоденькой институтке пришлось распроститься с радужными мечтами и вести уединенную, скучную, монотонную жизнь. 15 лет прошло с тех пор, как Муся Ордынцева окончила институт и веселой бабочкой припорхнула в наш тихий угол. Много воды утекло с тех пор. Бабушка умерла, мой отец женился вторично. Сама тетя Муся стала старше, утеряла красоту и свежесть. Надежды ее на блестящую партию растаяли, как дым. Прошедшее было с женитьбой отца на Гане, нашей общей миротворице, раздражительность и нервность с годами снова вернулись к тете. К довершению всего у нее появилась и новая причуда. Ей во что бы то ни стало хотелось поступить в монастырь. Теперь тетю Мусю часто навещали монахини из ближайшей обители. Знакомая уже читателю моя старая приятельница мать Аделаида, когда-то поучавшая меня у гроба бабушки. Ее подруга — послушница-беличка Феша и толстая, рыхлая мать Ефимия. С ними запиралась в своей комнате на целые часы тетя Муся. Там шли долгие оживленные беседы и непременно шепотом на тему обительской жизни. Пили чай с медом и пастилою, и на все лады восхвалялось монастырское житье-бытье. Так длилось года 3-4. Тетя Муся все собиралась и не могла решить окончательно своего поступления в монахини. И вот последней весною совершенно новым веянием повеяло над нею. В нашем медвежьем углу появилось новое лицо. Приехал медвежатник. Собственно говоря, это мы сами, тетя Муся и я, прозвали так нашего нового соседа по имению Александра Павловича Ранцева, купившего ближайшую лесную усадьбу Барок. Это был высокий, широкоплечий красавец, тип русского богатыря Микулы Селениновича или Ильи Муромца с косою саженью в плечах, созвучной, сочной, басистой речью, синими, как у ребенка, светлыми, чистыми глазами и с такою селищею, которая являлась редкостью теперь в наш нервный, болезненный век. Александр Павлович один на один выходил на медведя в пермских лесах, откуда приехал в нашу губернию. Много уложил он диких лесных зверей за свою 35-летнюю жизнь и очень гордился своими трофеями в виде медвежьих шкур, устилавших его небольшой, но крайне симпатичный домик в Барке. И тем страннее было видеть в таком заядлом охотнике, в таком силаче-богатыре его голубиную кротость, его детское простодушие и желание принести, доставить всем и каждому как можно больше радости и счастья. У Ранцева была огромная способность к пению вообще и к пению русских заунывных песен в особенности. Пел он их прекрасно, с захватывающим выражением, и его сочный бас вливался прямо в душу, а синие детские глаза голубели в такие минуты, как голубеют далекие небеса ранним весенним утром. У нас он бывал очень часто, привозил с собою гитару, и под аккомпанемент ее и игры тети Муси на рояле пел своим чудным голосом и про Волгу-матушку, и про Витязя, погибшего в плену у татар, и про степь широкую, и удалого разбойника, и еще много-много других чисто русских национальных песен, от которых вздрагивает душа, увлажняются глаза слезою, и неровно и бойко колотится в груди сердце. С тех пор, как появился медвежатник с его пением, гитарой и захватывающими интересными рассказами об охотах, мы все оживились и повеселили. Все. А особенно тетя Муся. Она уже больше не говорила о своем поступлении в монастырь, о желании стать Христовой невестой. Уже не заглядывали к нам так часто, как прежде, мать Аделаида с Фешей и старшей матерью Ефимией. И если тетя Муся и носила еще черное, как будто монастырское платье, то только потому, что черный цвет удивительно шел к ее белокурым волосам и бледному тонкому лицу. Она очень изменилась к лучшему и заметно похорошела за последний месяц. К Краски молодости снова вернулись к ней. Глаза ее помолодели тоже и блестели теперь так радостно, что никто бы не мог теперь дать тете Мусе ее 32 лет. Всем в доме было ясно, почему и для кого так часто приезжал сюда медвежатник. Александру Павловичу Ранцеву заметно нравилась тетя Муся. Тете Мусе же очень нравился Александр Павлович. Об этом говорили и в комнатах, и в людской, и на кухне. Предусмотрительная Ганя, ничуть не изменившаяся за долгие годы, накупила втихомолку тонкого полотна и батиста и при помощи швейной машинки и нашей горничной Ольги шила белье в приданое тете Мусе. Словом, свадьба в принципе была уже решена, и только ожидалось последнее слово со стороны медвежатника.